Глава 6. Бессмертный боевой дух. Как только яд, разрезающий кишки, попал внутрь, Шиян ощутил тупую боль во всем животе. Он чувствовал себя так, словно выпил серной кислоты, и боль все усиливалась. Этот яд, режущий кишки, мощный. Он не сразу показывает всю свою силу, но постепенно ее покажет. Обычный человек будет разъедаться 2-3 дня, а потом умрет вместе с разложившимся телом. Кару прищурился и добавил: «Не спешите. Давайте подождем денек и посмотрим». «Хорошо, посмотрим на него завтра, в это же время». Мояню кивнула. Она посмотрела на Шияна в удовлетворении и счастливо ушла с Кару. «Хе-хе, товарищ, твои веселые деньки подошли к концу». Оскалившись, Джонсон громко засмеялся. Он почувствовал спокойствие, когда подумал, что Шиян умрет в ближайшие дни. Шиян опустил голову с леденящим блеском в глазах. Яд, режущий кишки, уже взялся за его желудок и кишечник. Шиян мог ясно это ощущать. Словно миллионы маленьких муравьев грызли его органы в борьбе за территорию. Глубокая ци начала быстро циркулировать в нижней части его живота. Это было похоже на нежный поток, который под контролем Шияна спокойно вымывал препарат из организма. Везде, где прошла волна глубокой ци, эффект наркотика стал более мягким. Шияну стало немного легче. Шиян сделал большой глубокий вдох. Он сел, не обращая никакого внимания на Джонсона рядом с ним, и сконцентрировал свой ум на глубочайшей ци для борьбы с наркотиком. Глубокая ци, которая в последнее время сильно выросла, стала спасателем Шияна. Оно продолжало циркулировать в его желудке и кишках. Каждый раз, когда глубокая ци делала круг, эффект препарата немного смягчался. Яд в его теле больше не усиливался. В этот момент Шиян понял, какие выгоды может принести глубокая ци, и был полон решимости упорно тренироваться, чтобы стать сильнейшим воином сильной глубокой ци. Если глубокая ци приносит такую большую пользу, сколько могущества может принести благословленный Богом боевой дух? Если бы я обладал боевым духом, я определенно бы был намного сильнее и чувствовал бы намного меньше боли. На мгновение Шиян пожалел, что владелец его тела не унаследовал боевой дух окаменения семьи Ши. Или он мог бы быть хоть немного сильнее для победы над Мояню. Может быть, с боевым духом окаменения он мог бы выиграть против ее молнии и сбежать, не став морской свинкой. Прошло время, и вскоре наступила поздняя ночь. Лунный свет залил землю серебряным светом. После изнурительного дня марша воины притихли. Они нашли удобное место и сели тренировать свое глубокое ци, чтобы вырваться за пределы своего тела и войти на более высокие уровни культивации, получив большую мощь. Все рабы как один посмотрели на темное небо. В тихую ночь их всегда одолевал страх и тоска по дому. Они чувствовали безнадежность, когда думали о том, что на следующий день после очередного лекарственного испытания они могли умереть. Под бледным светом луны со скрещенными ногами на земле сидел Шиян. На его спокойном лице появилось величественное выражение. После 5 часов циркуляции глубокая ци помешала быстрому распространению яда. Но он внезапно обнаружил, что запас глубокого ци истощился на 1/3 и продолжал падать. Яд, разрезающий кишки, был еще довольно мощным и не собирался ослабевать. Яд, разрезающий кишки, будто только и ждал, пока закончится его глубокая ци, чтобы вновь начать пожирать его изнутри. Шиян вдруг почувствовал сильную холодную дрожь по всему телу. Как только его глубокая ци закончится, у него не останется ничего, чтобы могло его защищать. Как и у большинства простолюдинов, его тело начнет распадаться изнутри. Он не мог ничего с этим поделать. Он ничего не мог сделать. В этой ситуации он не может получить больше ци путем тренировки. Как только он перестанет циркулировать ци в своем желудке и кишечнике, яд наберет силу и убьет его. Таким образом, он ничего не мог поделать, Лишь ждать, даже если это означает смерть. Прошло еще 2 часа. Эффект яда не ослабевал, а лишь усиливался. Он мог ясно почувствовать, как его ци расходовалось все быстрее и быстрее. Он чувствовал, что все ближе и ближе подходит к вратам смерти. После того, как ци истощится, его внутренности начнут разлагаться. Но он не умрет быстро. Разложение распространится по всему телу, и через 5 или 6 дней он умрет, так же, как и любой другой раб. Шиян не паниковал. С холодным взглядом он посмотрел на Мо Яню, которая сидела на далеком старом дереве. Под ярким лунным светом, прямо на толстом дереве, с безмятежным лицом сидела Мо Яню. Ее кожа была похожа на лед, в то же время как ее длинные волосы свободно качались на ветру. Она походила на духа в темную ночь. Она не заметила холодный взгляд Шияна, так как была занята тренировкой и подпиткой сосуда, который содержал ее боевой дух молнии с глубоким ци. Мастер Кару находился в конце колонны. Он стоял напротив другого древнего дерева и тщательно читал книгу о ядах, которую он держал в правой руке. Левая рука находилась в кармане его манжета. А затем он посмотрел в сторону Шияна со скользкой ухмылкой. «Я не могу продолжать в этом же духе», — думал Шиян, нахмурив брови. Он управлял ци и в то же время искал пути решения его дилеммы. Если все так и продолжится, его ци иссякнет до рассвета, и он умрет без всякого сомнения. Он даже не мог сбежать из-за яда в теле. Единственным решением был мастер Кару. Он изобрел яд. Таким образом, он должен иметь и лекарство от него. Он мог бы изменить свою судьбу, лишь получив лекарство от мастера Кару. Но мастер Кару был не только алхимиком, но и воином зарождающей области. Это будет самоубийством, если он нападет на него. Шиян наблюдал за ним некоторое время. Он обнаружил, что хотя мастер Кару читал, он также иногда поглядывал в его сторону. По-видимому, он был готов принять меры, если Шиян что-то выкинет. Несколько идей промелькнуло в его голове. Шиян знал, что нет почти никакой возможности, что он может добиться успеха. Тем не менее, он должен был заставить мастера Кару помочь ему в ближайшее время. Потому что станет невозможно выжить, если его ци истощится. Шиян незаметно замедлил свое дыхание. И, несмотря на яд, отозвался ее ци назад, готовясь к битве. Как и ожидалось, яд стал сильнее и начал быстро распространяться после того, как он отозвал свое ци. Он почувствовал волны агонии по всему своему телу. Как только Шиян собирался напасть, он почувствовал внезапное изменение в поврежденной части своей кишки. Клетки вернулись к жизни. Слабая сила прошла через поврежденные участки, будто невидимая рука зашивала его кишки и желудок. Шиян застыл. Несмотря на то, что он был полностью готов, он не двигался. Он быстро успокоился и сосредоточился на наблюдении своего тела. Его клетки были полны жизни, и в то время, как гнилое мясо слегка подгнивало и постепенно выздоравливало, через полчаса гнилые части выздоровели и боль исчезла. Энергия прошла сквозь тело Шияна, его сердце билось от восторга. Тем не менее, его лицо походило на гладь озера и не выражало все то спокойствие, как если бы он сейчас видел сны. Способность, работающая без глубокой ци, должна быть боевым духом. В голове Шияна всплыло описание боевого духа. Размышляя о нем некоторое время, Шиян был уверен, что это был особый боевой дух, который изменил его тело. Регенерация организма являлась особой способностью, которая не может быть обнаружена другими людьми. Яд снова вступил в силу. Без глубокой ци в качестве защиты внутренности Шияна вновь начали гнить. Но волшебным образом это случилось снова. Его клетки были полны жизни, гнилая часть восстановилась в течение короткого периода времени. Эффект препарата вспыхивал множество раз. Но каждый раз боевой дух восстановления активировался и прогонял яд до следующего раза. Боевой дух становился сильнее, когда уровень воина увеличивался. А иногда могли пройти специальные изменения. Чем выше уровень воина, тем сильнее его боевой дух. Другое определение боевого духа появилось в его сознании. Шиян был вне себя от радости. Его способность боевого духа, восстановление, будет становиться сильнее по мере его увеличения уровня. Может быть, когда он достигнет области неба или духа, он сможет даже восстановить сломанные конечности. Сможет ли он выжить от разрыва сердца, если он достигнет области настоящего бога? Может, он станет бессмертным? Множество идей проходило в его голову. После старательного обдумывания Шиян назвал боевой дух бессмертным. После недолгого наблюдения, когда он был уверен, что боевой дух может блокировать яд, Шиян успокоил свой разум и сделал паузу от размышлений о плане получения лечения от мастера Кару. Сидя, он начал восстанавливать свою ци, не обращая внимания на периодически возникающие боли в его кишке и желудке.